Глава 4. Попробовав раз, ем и сейчас. Или что-то в этом духе. Тебя влечет к аномалиям, и чем сильнее ты думаешь об этом, тем теснее они связываются с тобой и образуют вокруг тебя хаос. Если верить Ошина-сану, столкнувшись однажды с Каи, ты легко можешь встретить их еще раз. Он говорит, что на это нет особой причины, но мне кажется, я знаю одну. Рациональное зерно без капли поэзии. Наверное, это моя дурная привычка – искать причину всего и вся. Но по сути это просто вопрос памяти. Когда ты выучиваешь новое слово, кажется, что оно встречается чаще. Например, если выучить слово «заливная», то когда вы читаете газету или книгу, или смотрите новости, это слово будет встречаться слишком часто. Такое происходит не только со словами. Подобный феномен наблюдается и в музыке, и в именах. Ты знаешь только то, что знаешь. Ты знаешь столько, сколько ты знал. Знание создается из узнавания и запоминания. Это просто то, что ты знаешь. Другими словами, когда что-то попало в цикл узнавания, то, что ты всегда игнорировал до этого момента, теперь будет на поверхности. Его будет нести широким течением информации, каждый день омывающим твою голову. Аномалии повсюду. Они не могут быть где-то еще. Вопрос только в том, замечаешь ты их или нет. И потому так важна первая встреча с ними. Самый первый раз, он самый важный. Для Рарагикуна – демон. Для Сензюгахары – краб. Для Майоитян – улитка. Для Сенгокутян – змея. Для Камбары-сан – обезьяна. Для Карантян – оса. Для меня – кот. С чего я об этом заговорила? Просто сейчас я встретила это. Что? – спросите вы. Каи. В этом случае люди обычно думают, призраков не существует, духов не существует, а то, что я вижу, просто обман зрения. Но сейчас мне хотелось другого. Я хотела, чтобы передо мной появился Каи. Все-таки это был тигр. Тигр. Прямо перед моими глазами спокойно шел тигр. Желтый в черную полоску. Обычный тигр, которого все представляют себе при слове «тигр». Не успела я попрощаться с Майоитяной и повернуть за угол, как встретила тигра. Даже если записать это, реалистичнее оно не станет. Так просто не может быть. А раз так, то, наверное, это и не было реальностью. Видимо, это и есть аномалия. Да и было бы очень жаль, если бы это не было аномалией. Между мной и тигром было едва ли больше 5 метров. Наверное, я бы могла потрогать его полоски. Если бы не Каи, а настоящее животное, которое сбежало из зоопарка, моя история здесь и закончится. Я не успею убежать. Меня съедят раньше. Мою жертву примут с благодарностью. Я передам эстафету жизни другому. Так же, как технология ничем не отличается от магии, что-то по-настоящему сверхъестественное ничем не отличается от реальности. Ощущение большого животного. Это чувство вываливалось из реальности, но реальным быть не переставало. Однако мой любимый ведущий новостей ничего не говорил про побег из зоопарка. Тигр заворчал. Он не рычал, вау, как звери в манге. Остановившись, тигр уставился на меня. Боже, наши глаза встретились. Будь он реальным тигром или Каи, смотреть ему в глаза – идея не из лучших. Настоящий тигр сразу бы напал. А Каи заметил бы меня точно так же, как секунду назад я заметила его. Это плохо. Я немедленно отвела взгляд. Я исчезла из поля зрения тигра. Он просто стоял рядом, но сама я тоже не могла сдвинуться с места. Я не знала почему. Я могла сбежать, но почему я не убегала? Пора было делать ноги. Так, почему я все еще здесь? Интересно, сколько времени прошло? Похоже, в такие минуты нужно говорить что-то вроде «казалось, прошла целая вечность». Или наоборот, зато длилось лишь мгновение. Но, честно говоря, в тот момент моя голова была забита совершенно другим. Мой разум оказался неожиданно узким. Не желая оставаться на месте и не убегая, я сама была аномалией. «Ха! Белая!» — вдруг сказал он. «Точно. Каи. Ярко-белая и бесстыжелгущая». После того, как тигр сказал это, естественно, не добавляя никаких гао в конце слов, он медленно прошел мимо меня. Я никогда не видела настоящих тигров и не могла точно определить его размер. Но когда он прошел рядом, его грудь проплыла выше моей головы. Он был чудовищно огромным. Наверное, мне не стоило оборачиваться. Шел бы своей дорогой и больше не пытался поймать мой взгляд. Нас обоих бы это расстроило. Однако, белая, ярко-белая и бесстыжелгущая. Я попалась в ловушку тигра и, не подумав, обернулась. Какая безграничная глупость. Я забыла урок первого триместра и золотой недели. Я больше не имею права ругать Рараги-куна. Нет, сейчас я поступила еще ужаснее, чем Рараги-кун. А... Но, к счастью, или не стоит так говорить. Не очень подходящее слово. Но когда я обернулась, там ничего не было. Ни тигра, ни даже кошки. Пустая улица. Улица, по которой я хожу в школу, такая же, как всегда. «Ох, беда», — сказала я, но не из-за тигра, а из-за часов на левом запястье. 8:30. Похоже, впервые в жизни я опоздаю в школу.